Глава 16. Глориана. Начало. Победный марш Виндзоров. Примечание. Глориана – одно из прозвищ королевы Елизаветы I, данное по имени главной героини аллегорической поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей». Известно, что после поражения непобедимой армады в 1588 году войска в Тилбери приветствовали королеву криками «Глориана! Глориана! Глориана!». Если для монархии 21 века и наступала золотая эра, то это были 8 лет, последовавшие за свадьбой Уильяма и Кейт, с 2011 по 2019 год. Фирма купалась в лучах общественного благорасположения. Герцогиня Кембриджская обеспечила трону наследников в лице двух невероятно фотогеничных детишек – принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Гарри стал национальным героем во время повторной командировки в Афганистан, где служил пилотом вертолета «Апачи». Чарльз после свадьбы с Камиллой словно заново родился, причем родился человеком веселым. Он с улыбкой поднимается в свои комнаты в Кларенс-хаусе, где его уже ожидает теплое приветствие от Камиллы, отметил один из его друзей. Королева же наслаждалась спокойным зенитом, продолжая, как обычно, сохранять спокойствие и жить дальше. Механизмы дворца и его представители наконец-то работали в унисон. Неотвратимо приближался очередной юбилей, бриллиантовый. В июне 2012 года королева отмечала 60 лет на британском престоле. Но при дворе не чувствовалось и доли того беспокойства, которое сопровождало подготовку к предыдущему 10 лет назад. Опрос, проведенный газетой Guardian и ICM накануне празднования, показывал, что популярность монархии находится на высоте, ради которой наши политики отдали бы жизнь. Еще месяц спустя Елизавета шагнула в неизведанное и попробовала себя в роли героини поп-культуры, воплотив остроумный образ самой себя в видеоролике о Джеймсе Бонде, который режиссер Дэнни Бойл снял для открытия Олимпийских игр 2012. Ведомый твердой рукой сэра Кристофера Гейта, одного из самых компетентных личных секретарей королевы, Букингемский дворец превратился в крепкий корабль, который легко шел по обычно опасным водам жизни королевской семьи. Гейтс в прошлом был офицером разведки. Учтивый и обаятельный, очень почтительный, коротко остриженный, истинный британец в неизменном галстуке в цветах полка. Он при этом производил немного жутковатое впечатление, отмечал один из его коллег. Королева всегда предпочитала сильных и молчаливых мужчин. Она привыкла быть единственной женщиной на встречах политических лидеров, никогда не делала выбор по принципу «мы же девочки» и ни разу не нанимала в личные секретари женщину. «Ей нравится компания альфа-самцов», — сказал мне как-то один из ее бывших советников. Особенно она уважала умение Гейта перейти напрямую к делу. Он серьезно взялся за восстановление разрушенного разоблачением Боланда доверия между разными филиалами фирмы и раз в неделю собирал секретарей Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Кенсингтонского дворца на встречу особой важности. До него эти три дома функционировали сами по себе. Также Гейт следил за тем, чтобы принц Чарльз всегда был в курсе происходящего. Это позволяло удовлетворить его растущие амбиции. При поддержке Эдварда Янга, своего заместителя, Гейт спланировал и организовал идеальный государственный визит королевы в независимую Ирландскую республику, прошедший без сучка и задоринки. Трудно переоценить историческую и дипломатическую важность государственного визита монарха в страну, где так долго таили злобу на корону. Елизавета одновременно радовалась этой возможности и переживала из-за нее, прекрасно понимая, какой пласт дипломатической работы ей предшествовал и насколько символичным будет ее присутствие в республике. Последним британским королем, побывавшим там, был Георг V, причем тогда, в 1911 году, он сделал это, еще будучи правителем этих территорий. Ни Елизавета II, ни ее отец Георг VI ни разу не посещали Республику Ирландия после обретения этими землями независимости. Так называемая «смута» унесла жизни больше 3500 человек, включая 13 ирландских протестующих, которые были жестоко расстреляны британскими военными в 1972 году. Примечание. Смута. Конфликт в Северной Ирландии из-за статуса региона. Этот день вошел в историю восстания как «кровавое воскресенье». В ответ ирландцы забросали бутылками с зажигательной смесью посольства Великобритании в Дублине. Они оставили на ступеньках посольства три фальшивых гроба, задрапированных черной тканью, а еще подожгли два флага Британии и куклу-манекена, олицетворяющую английского солдата. Смута беспокоила Елизавету не только потому, что она была королевой. В августе 1979 года боевики Ирландской республиканской армии подготовили теракт, в котором погиб человек, воплощавший для них британский истеблишмент, лорд Маунтбеттен, дальний родственник королевы и отставной начальник штаба обороны Великобритании. Атака боевиков стоила жизни не только ему, но и его 14-летнему внуку и еще двум людям, присоединившимся к ним на отдыхе в замке Классибон, летней резиденции семьи. Когда лорд Маунтбеттен и его сопровождающие вышли порыбачить на яхте в залив Донегал, террористы привели в действие взрывное устройство, которое оставили на борту накануне ночи. «Вот лодка есть, а вот ее больше нет, только плавает на поверхности множество щепок», рассказывал мне один из свидетелей происшествия. В 1998 году было заключено соглашение «Страстной пятницы», потребовавшее немало усилий со стороны Тони Блэра и Билла Клинтона, но и после этого королева не находила в себе сил посетить Ирландию. Переживания были еще свежи. Примечание. Соглашение Страстной пятницы или Белфастское соглашение, предусматривавшее, помимо прочего, полное разоружение группировок Ирландской республиканской армии, создание Межправительственного совета Британских островов и Министерства Межирландского совета, а также внесение поправок в Конституцию Республики Ирландия по вопросу территориальных претензий на Северную Ирландию. Первым шагом к пониманию стал долгожданный отчет Севилла, выпущенный в 2010 году. В нем приводились доказательства того, что жертвы Кровавого Воскресенья были не вооружены и невиновны, а солдаты британской армии открыли по ним огонь без предупреждения. В день публикации отчета Дэвид Кэмерон, новый премьер-министр истории, вышел к палате общин и официально извинился за произошедшее, заявив, что те убийства были неоправданными и непростительными. С политической точки зрения сцена была обставлена так, чтобы королева могла лично воспользоваться преимуществами ослабления конфликта. Ветреным утром 17 мая 2011 года королевский самолет совершил посадку на авиабазе Кейсмент неподалеку от Дублина. Ее Величество вышло на летное поле в изумрудном пальто и шляпе, подчеркнуто отдавая дань любимому цвету принимающей страны. Даже выбор аэропорта был продиктован желанием подчеркнуть мирные намерения. Роджер Кейсмент был одним из лидеров восстания 1916 года, того самого, которое стало началом войны за независимость Ирландии. Спустившись с трапа, Елизавета отправилась прямиком в резиденцию президента Республики Ирландия, где поставила свою витиеватую царственную подпись в журнале регистрации как Елизавета Р. Передвигаться по стране она должна была в зеленом, как трилистник Бентли, который британское правительство переправило через Ирландское море специально по случаю ее поездки. Примечание. Трилистник – символ Ирландии в виде изображения трехпластинчатого листа клевера. На улицах Дублина дежурило около 8 тысяч полицейских. Индикатором того, чем мог закончиться этот визит, стало самодельное взрывное устройство из обрезка трубы, спрятанное в оставленной на автобусной остановке сумке. Ситуация накалялась. В Ирландию вот-вот должны были прибыть также президент и первая леди США, Барак и Мишель Обама. Их ожидали через неделю. Во дворце опасались, что экономический потенциал Америки может затмить исторический для Британии момент, но супругам Обама пришлось резко сократить поездку. Один из вулканов Исландии начал выбрасывать в атмосферу облака черного пепла, грозившие задержать борт номер один. Говорят, застегнутая на все пуговицы передовая команда дворца не смогла удержаться от тихого злорадства, заметив, как застрял на пандусе и не смог выехать из посольства США в Дублине президентский кадиллак, получивший за свою защищенность прозвище «Зверь». На протяжении трех исторических дней королева всячески демонстрировала свое расположение, разве что камень Бларни целовать не стала. Примечание. Камень, вмонтированный в стену замка Бларни в ирландском графстве Корк. По легенде, тому, кто отважится свеситься с парапета и поцеловать этот камень, будет даровано красноречие. Она посетила музей пива Гиннес, где разливают идеальные пинты, и Тринити Колледж, где хранится древняя келтская книга, написанная от руки, поднялась на скалу Кашел в графстве Типерери и улыбалась танцорам ирландских танцев на протяжении всего их громкого выступления. Примечание. Типерери. Считается, что именно здесь святой Патрик крестил того, кто стал первым христианским королем Манстера, исторической провинции на юге Ирландии. Затем Ее Величество присоединилось к ним на сцене. Зал, в котором было не меньше 2000 зрителей, встретил этот шаг пятиминутными стоячими овациями, свистом и криками. Возлагая венок у посвященного погибшим в борьбе за независимость Ирландии монумента в саду памяти, Елизавета преклонила голову. Во время этой церемонии оркестр ирландской армии исполнял гимн «Боже, храни королеву». Еще 10 лет назад эту сцену невозможно было себе даже вообразить, поскольку о том, чтобы хранить королеву, ирландцы думали тогда в последнюю очередь. Нам казалось, для многих людей это будет странное, утомительное и подозрительное мероприятие, поделился со мной ведущий и писатель Эндрю Марр. Однако, когда визит королевы подходил к концу, ирландцы встречали ее с таким энтузиазмом, что служба охраны расслабилась и позволила тысячам радостных людей бродить по улицам города Корк. Елизавета настояла на нарушении собственного протокола и пешком вышла поприветствовать их. «Они столпились вокруг, словно перед ними была Бейонсе», — рассказывал мне один из ее помощников. На английском рынке королева разговорилась с остроумным ирландским рыбаком Патом О'Коннеллом. Эта беседа произвела на нее такое впечатление, что Пат позже получил приглашение в Букингемский дворец. «Лорд Донахью, пэр лейбористской партии, рассказывал мне, что больше всего его ирландских друзей впечатлил визит королевы на стадион гельских игр Кроук-парк, где в 1920 году солдаты британской армии открыли стрельбу. Тогда погибли 14 зрителей и капитан команды Типперари Майкл Хоган, получивший пулю в спину. Кроук-парк стал настолько ярким символом британского угнетения, что визит королевы на место этих событий был, по словам Донахью, шагом политически очень смелым, на грани. Так она, Елизавета, продемонстрировала острое понимание исторического момента. На стадион королеву сопровождали Мэри МакЭллис, президент Ирландии, и Кристи Куни, президент Ассоциации гельских спортивных игр. Когда они спустились на поле и повернулись к трибунам, Куни сказал: «Этот стадион носит имя Майкла Хогана, мэм. Он был убит недалеко от места, где вы сейчас стоите». «На секунду мне показалось, что королева сейчас расплачется», — рассказывала мне МакЭллис. Она тихо ответила: «Я знаю, знаю». Президент настояла на том, чтобы при посещении Кроук-парка присутствовали представители Ольстерской, Лоялистской, военизированной группировки и республиканцы. Сотрудники отдела по обеспечению безопасности были в ужасе, но королева отважно прошла мимо собравшихся, пожав всем руки. Впрочем, в этой поездке Елизавете довелось не только работать. Ей удалось вырваться ненадолго в графство Килдер и посетить Ирландский национальный конный завод, где родились лучшие ее скаковые лошади и куда она всегда мечтала заглянуть. Энда Кенни, премьер-министр Ирландии, порадовал ее подарком. Книгой, в которой были приведены данные обо всех чистокровных лошадях ирландского происхождения, когда-либо выступавших в королевских цитах. Королева сказала ему, что засиживалась по ночам, читая ее, и это наверняка было правдой. Филиппу, который до этого вынужден был с тоской созерцать пинты стаута в музее Гиннес, не имея времени на дегустацию, теперь уныло ходил по пятам за Елизаветой, пока она счастливо болтала о лошадях с заводчиками, жокеями и инструкторами. Она оказалась в делегации высоких гостей единственным человеком, кто даже не вздрогнул, когда перед ними неожиданно встал на дыбы конь. Следовавшая по пятам пресса надеялась поймать Филиппа на какой-нибудь оплошности, но принц не дал такой возможности. Самая впечатляющая демонстрация политической прозорливости пришлась на правительственный обед в Дублинском замке. Елизавета выбрала платье, отделанное вышитыми вручную трилистниками, всего их было 2000, и украшенное брошью в виде кельтской арфы. Свою речь она начала на гельском, и тут же снискала искренние овации и беззвучное «Ого!» от президента МакЭллис. Именно она предложила Эдварду Янгу посоветовать королеве обратиться к собравшимся на гельском и признать таким образом, что родной язык Ирландии долгое время подвергался безжалостному угнетению со стороны британцев. В результате очень аккуратно и грамотно сформулированное послание Елизаветы получило огромный резонанс. Ей удалось показать, как нация сожалеет о годах насилия, но при этом избежать извинений. «Во время этой поездки очень многое напоминало о сложности нашей истории, о множестве ее уровней и традиций, но также и о важности терпения и умения прощать. О том, что нужно относиться к прошлому с уважением, но не позволять ему сковывать нас». На званом ужине присутствовали 172 человека – послы, политики, иконы культуры. И когда настала пора встать для торжественного тоста, всех переполняли эмоции. Дэвид Кэмерон, оказался за одним столом с королевой. «Меня очень тронули ее слова о прощании», — писал он в мемуарах. «Мы изранены конфликтами, ставшими частью нашей общей истории, но каждое из тщательно выбранных слов залечивало раны. Это был урок примирения от лучшего учителя». По левую руку от Кэмерона сидел Шеймас Хини, ирландский поэт, нобелевский лауреат. Место рядом с ним было отведено принцу Филиппу, что ставило Хини в неловкое положение. Именно ему принадлежала эпиграмма «Be advised my passport's green, no glass of ours was ever raised to toast the queen». «Знаете, я обладатель зеленого паспорта, никто в моей стране никогда не поднимет тост за здоровье королевы». Впрочем, Филипп, всегда отлично выбиравший безопасное направление беседы, на протяжении всего ужина развлекал поэта «неприличными» в кавычках историями. «Бог мой, что за остряк!» — заметил Хини Кэмерону, прежде чем поднять тост за здоровье королевы вместе со всеми. «Это был главный политический успех Елизаветы», — отмечал Эндрю Марр, анализируя правление монаршей особо, известной аполитичностью. Президент МакЭллис сказала ему, что королева и герцог Эдинбургский были готовы пойти дальше и пожать руки лидеру партии Шин Фейн Джерри Адамсу, но тот не захотел этого. Примечание. Шин Фейн. Партия выступает за Единую Ирландию. Надежда на то, что представители партии все-таки посетят ужин, не угасала до последнего, но их места все же остались пустыми. Королева сыграла роль еще более значимую, хоть и тихую, чем признавалась открыто. Очень редко говорят о том, что англо-ирландские отношения удалось восстановить благодаря объединенным усилиям трех женщин. Двух президентов Ирландии, Мэри Робинсон и Мэри МакЭллис, и Елизаветы II. Первая попытка смягчить противоречия между странами была предпринята стараниями их правительств в 1993 году, когда королева пригласила президента Робинсон, первую женщину, вставшую во главе Республики Ирландия, на чай. Это произошло за 5 лет до соглашения Страстной Пятницы. Энда Кенни, бывший премьер-министр Ирландии, уверен, что влияние этих женщин на процесс восстановления мира имело эффект, которого не могли добиться их коллеги-мужчины. Он помнит, как провожал королеву в аэропорту Корка. Когда они вышли на красную ковровую дорожку, ведущую к трапу самолета, Елизавета повернулась к нему и сказала: «Я 60 лет приезжаю в разные страны с официальными визитами, но только эту страну мне по-настоящему хотелось посетить». В ответ на поздравление Дэвида Кэмерона, Елизавета с улыбкой отмахнулась от приписанных ей в связи с этим историческим событием заслуг. «Я просто решила, что пора сюда приехать», — сказала она. Все пожелания королевы относительно бриллиантового юбилея свелись к одному требованию — он не должен дорого стоить. Тори в преддверии финансового кризиса 2008 года предложили очень экономный и очень непопулярный бюджет, и как бы в противовес этому тут и там обсуждали — и осуждали миллиарды, потраченные на подготовку и проведение Олимпийских игр 2012 года. Королеве совершенно не хотелось популистских рассуждений о стоимости юбилея. Команда дворца должна была уложиться в 1 000 000 фунтов. Все расходы, превышавшие смету, как планировалось, покроют спонсоры. Как оказалось, Кейт Миддлтон, уже герцогиня Кембриджская, обладала удивительной способностью выходить на выгодные сделки. В марте она посетила, впервые в новом статусе, детский хоспис в Восточной Англии и выбрала для визита туда синее платье от бренда «Рис», которое ее мать надевала в Аскот в 2010 году. Это позволило Кейт акцентировать внимание на том, как важна в жизни умеренность и бережливость. Тему продолжили тщательно срежиссированные сценки. Герцога и герцогиню Кембриджских будто бы случайно увидели, когда они возвращались после отпуска на горнолыжном курорте на борту лоукостера «Изиджет», а Гарри отправился в Румынию бюджетной авиакомпании Wizz Air. Несмотря на экономию, удалось организовать 83 визита королевы в разные точки Соединенного Королевства по случаю юбилея. Все члены королевской семьи снова отправились покорять обаянием народы стран Содружества. Чарльз и Камилла улетели в тур по Австралии, Новой Зеландии и Папуа-Новой Гвинеи. Уильям и Кейт посетили Сингапур, Малайзию, Тувалу и Соломоновы острова, окончательно развеяв слухи о возможной беременности Кейт. Принц Эндрю, с присущей ему способностью принимать удачные решения, отправился на частном самолете в Мумбаи, в трущобы. Принцесса Анна предпочла коммерческий рейс до Мозамбика и Замбии. Принц Эдвард и Софи высадились на Карибских островах. Принц Гарри впервые отправился в самостоятельный тур, и выступил просто великолепно, очаровав жителей Ямайки, Багамских островов и Белиза и обеспечив прессу великолепными снимками шуточного забега против Усейна Болта, самого быстрого в мире атлета. Уильям женился, и роль самого сексуального мужчины из королевской семьи перешла к его младшему брату. На фотографиях, сделанных в 4 часа утра после ночи, проведенной в баре «Бунга-Бунга» в Баттерсе, он мило пританцовывал по дороге к ожидавшей его машине. На снимках из Бразилии мчался, как настоящий рыцарь, через все поле для игры в поло, купавшему со скакуна американскому игроку защиты. Принц Гарри первым соскочил с лошади и все сделал правильно. «Перевернул меня и убедился, что я в сознании», — вспоминал тот. «Помню, как пришел в себя и увидел его пронзительные голубые глаза». Шерил Коул, самая сексуальная исполнительница и автор поп-музыки в Британии, рассказывала журналу «Мэри Клэр». «Прошлой ночью мне приснилось, что я вышла замуж за принца Гарри и стала настоящей принцессой». Кульминацией бриллиантового юбилея стало представление на воде. Русло Темзы заняли корабли и лодки всевозможных форм и расцветок. Среди них, например, был маленький спасательный катер из Дюнкерка. Эту пеструю армаду возглавлял вельбот, реплика королевского судна XVIII века, задрапированный красными тканями с золотой отделкой и украшенный 10 000 цветков. В память об Уинстоне Черчилле его назвали «Spirit of Chartwell». На борту находились Елизавета, принц Филипп, Чарльз, Камила, Уильям, Кейт и Гарри. На втором корабле разместились остальные старшие члены королевской семьи, премьер-министр Джон Мейджор и мэр Лондона Борис Джонсон, который сравнил гребцов на вельботе королевы с натертыми маслом и закованными в цепи депутатами парламента. Погода в тот день выдалась ужасающая, не по сезону, и Елизавета с Филиппом, ей 86, ему 90, вынуждены были провести 4 часа одного из самых холодных и мокрых дней в году, стоя на палубе корабля и не имея возможности даже выйти в туалет. Прямо перед ними установили два удобных «трона», обитых красным бархатом, но королевская чета предпочла их игнорировать, потому что для них умение улыбаться сквозь страдания оставалось величайшей добродетелью. К тому же, как отметил кто-то из команды дворца, троны, обитые красным бархатом, слишком напоминали о Дэвиде и Виктории Бекхэм. Бесконечный дождь был, разумеется, неотъемлемой частью торжественной церемонии. Он лил не переставая в 1953 году во время коронации Елизаветы. Он лил не переставая в 1977 году во время празднования серебряного юбилея, за которым я наблюдала из бара в Брайтоне сквозь поднимавшийся от мокрых пальто пар. Королева словно создана для дождя. И правда, какое летнее мероприятие обходится в Англии без ливня? О эти пропитанные водой пикники среди луж на парковках у Уимблдона, о размокшие картонные коробочки клубники на Глайнборнском оперном фестивале, а также внезапные забеги до дверей церкви как часть свадебных прогулок по Котсуолду и попытки сохранить на голове хотя бы некое подобие шляпы после того, как во время королевской регаты над тобой внезапно разверзаются небеса. Саймон Шама, историк, писал мне как-то из Лондона, что «погода нынче напоминает о временах, когда мы, держа в руках стаканчики разбавленного пимса с кусочками огурца, слонялись по лужайкам возле колледжа, пытались не окоченеть и болтали с девчонками, у которых лица постепенно становились синее, чем тени на веках. Стоило королевскому кораблю пристать у Тауэрского моста, как герцогиня Корнуольская тут же поспешила на поиски горячего чая. Дэвиду Кэмерону она сказала: «Я думала, что прямо там и закончусь». Принцу Филиппу пришлось поплатиться за необходимость несколько часов стоять на борту в промокшей военно-морской форме. На следующий день его увезли в больницу имени короля Эдуарда VII с воспалением мочевого пузыря. Плюс во всем этом был только один. Благодаря болезни ему удалось избежать необходимости присутствовать в Букингемском дворце на концерте поп-музыки, который был запланирован на понедельник. Филиппу не пришлось смотреть на то, как Грейс Джонс крутит хула-хуп, а давно утративший былой шарм Том Джонс горланит «Делайла». Королева, впрочем, решила проблему проще. Она весь концерт просидела в берушах. В отсутствие Филиппа в конце шоу с Елизаветой на сцену поднялся Чарльз. Он предложил публике криком поддержать выбывшего из строя Филиппа, а после трогательного исполнения гимна «Боже, храни королеву» поцеловал матери руку. Речь, начинавшаяся со слов «Ваше Величество», пауза, «Матушка», принесла ему одобрение прессы и несколько смешков из зала. Юбилей помог улучшить образ не только самого наследника престола, но и его жены. Для Камилы, стоявшей возле королевы, чей наряд из белого букле переливался многочисленными кристаллами, в строгом платье пальто от Анны Валентайн, это была отличная возможность заявить о себе на фотографиях. И не имело значения, что ее практически полностью затмила в тот день Кейт, одетая в роскошное огненно-красное платье от Александра Маккуина. Два дня спустя на пути в Букингемский дворец, где заканчивалось празднование юбилея, Камила снова оказалась на коне, точнее, в одном с Елизаветой конном экипаже на сиденье, которое обычно занимал Филипп. Камиле было непросто попадать в объектив фотографов с тех самых пор, как поженились герцог и герцогиня Кембриджские. Пресса предпочитала ветеранам молодежь, и особенно заметно это стало после того, как в декабре 2012 года стало официально известно о беременности Кейт. Когда та в первом триместре попала в больницу с гиперемезисом беременных, острой формой утренней тошноты, это породило новый нарратив, на который откликнулось множество сочувствующих женщин. Принц Джордж Александр Луи родился в июле 2013 года в закрытом от посторонних крыле больницы Святой Марии, где 31 год тому назад появился на свет его отец. По всему Содружеству были организованы празднования в честь очередного, ставшего третьим в очереди на престол, наследника мужского пола. Учитывая, что дольше всего и увереннее всего Британии правили женщины, Елизавета I, Виктория и Елизавета II, момент казался подходящим, чтобы отметить, им на смену придут мужчины, если, конечно, не вмешается злой рок. В королевской семье к женщинам относятся как к уважаемым мужчинам, однажды заметила принцесса Анна. Многие во дворце считали, что она стала бы лучшим в истории королем. В апреле 2013 года парламент утвердил гендерное равенство в вопросах престола наследия. Новый закон внес изменения в постановление 17 века о том, что касалось приоритетного положения наследников мужского пола в борьбе за трон. Теперь девочки получили законное место в этой очереди в соответствии с порядком рождения. Кейт убедительно продемонстрировала, что умеет держаться на публике, даже чувствуя себя ужасно. За три дня до госпитализации из-за непрекращавшейся утренней рвоты она, надев туфли на высоком каблуке, играла в хоккей на траве в Сент-Эндрюсском университете, своей альма-матер. Два года спустя, беременная уже Шарлоттой, она вместе с Уильямом отправится в утомительную двухдневную поездку в Нью-Йорк. Дэнни Лопес, генконсул Великобритании, поразился тому, насколько подготовлена оказалась команда дворца. Обычно действия парламентских секретарей Вестминстера отличались большей хаотичностью. Отметил он и профессионализм, и безупречные манеры Кейт и Уильяма, которые пара демонстрировала на встречах, и идеально составленные брифы. «Они точно знали, каково это быть на виду», — заявил Лопес. Во время ужина для молодых лидеров, который был устроен в резиденции генерального консула, Кейт предлагала темы для обсуждения, которые обозначала как, к примеру, номер 17 в брифе. Когда годом ранее с подобным визитом приезжал принц Гарри, один из членов команды консула отметил, что тот был также хорошо подготовлен, но чувствовал себя менее уверенно. Возможно, впрочем, что он просто был куда больше заинтересован в том, что на самом деле имело для присутствующих значение. Особенно Гарри беспокоила та часть визита в колледж, которая предполагала игру в бейсбол. Его попытались уверить, что с этим не возникнет сложностей, на что принц ответил: «Если я забуду строчку из брифа во время выступления, никто не заметит, но если я по мячу промахнусь, это будет на первых полосах газет по всему миру». После этого он, как всегда, блестяще отбил все три брошенных ему мяча и получил заслуженную порцию обожания. Образ королевской семьи постепенно изменился в лучшую сторону, и это не могло не повлиять на фирму в целом. Камила зарабатывала очки, появляясь на мероприятиях, улыбаясь и стараясь выглядеть так, будто ей очень нравится эта работа. По мнению Пади Харверсона, это был лучший способ завоевать благосклонность публики. Сложность заключалась в том, что нужно было постоянно разбавлять ожидаемые визиты, например, на выставку цветов в Челси, неожиданными появлениями. Так герцогиня оказалась на съемочной площадке, пользовавшегося большим успехом датского сериала «Убийство», где, по сообщению Guardian, получила в подарок вязаную кофту с Фарерских островов. Ее вручила Камиле Софи Гребель, актриса настолько суровая, что даже ее фамилия наводит на мысли о неприятностях. Совместные фотографии Камилы, Кейт и Елизаветы помогли жене Чарльза стать частью королевской истории. Втроем, каждая в своем оттенке голубого, они отправились с визитом в универмаг Фотнам энд Мейсон на Пикадилли, ясно давая понять. Три поколения королев, настоящих и будущих, объединяет как минимум то, что для собак они выбирают галеты Happy Hound Treats. Были и более заметные знаки. Например, королева позволила Камилле брать на время множество украшений из коллекции королевы-матери. Та, будучи известной пижонкой, оставила после себя бесценное собрание тиар в стиле ар-деко, бриллиантов и бус, большая часть которых досталась ей от дамы Маргарет Гревилл, близкой подруги. Ее Хьюго Уикерс описывал как «богатую старую жабу», которая предпочитала делиться состоянием с богатыми, а не с бедными. Чарльз был счастлив в возможности нарядить жену в украшение любимой бабушки. Камилла обожала побрякушки, и диадема Гревилл фирмы Бушрон, известная также под названием «Соты», потому что выполнена в виде сети переплетающихся звеньев, украшенных бриллиантами в круглой огранке, быстро стала ее визитной карточкой на торжественных ужинах. Чарльзу нравилось видеть жену и в украшениях Алисы Кэппл. Объединив усилия с ювелирами фирмы «Уордски», принц принялся собирать рассеянные по разным коллекциям драгоценности и, говорят, заплатил 100 тысяч фунтов за бриллиантовую тиару, которую для Камиллы переделали в комплект из колье и серег. В апреле 2012 года репутация Камиллы резко пошла в гору. Королева пожаловала ей титул «Дамы Большого Креста», высшей в иерархии Королевского Викторианского Ордена. Это для внутреннего круга придворных прозвучало как гонг, громогласно провозглашающий о сущности отношения между получателем и сувереном. Елизавета присуждает этот титул по случаю важных годовщин в качестве демонстрации особенного благорасположения или из желания привлечь кого-то на свою сторону. По наличию этого титула можно сразу отследить, кто пользуется уважением при дворе, а кто остается в немилости. Ни Сара Фергюсон, ни принцесса Майкл Кентская так и не удостоились этой чести. Неудивительно, учитывая, как королева относилась к их поведению. Софи, графиня Уэссекская, была на седьмом небе от счастья, когда в 2010-м все-таки стала дамой Большого Креста. В случае Камиллы, присуждением титула, королева отметила, что понимает, как ее невестка старается быть в королевской пьесе достойной актрисой второго плана, соглашаясь посещать самые скучные мероприятия. Кейт Миддлтон была удостоена этой чести в 2019 году, на восьмую годовщину их брака с Уильямом. Так фирма признала, насколько важны для нее преданность и шарм юной герцогини. Кейт надела орден дамы Большого Креста на полагающейся к нему голубой ленте на государственный прием в честь президента Трампа. Придворные, доказавшие преданность, и личные секретари получали ордена ниже степени. Марк Боланд всегда сожалел, что ни до одного не дослужился. Такое признание со стороны королевы придало Камилле больше уверенности. Большой Крест, свое лучшее украшение, она надела, когда отправилась вместе с Чарльзом в апреле 2013 года в Нидерланды, чтобы присутствовать при том, как 75-летняя королева Беатрис отрекается от короны в пользу 46-летнего сына. Чарльзу в этом смысле не повезло. Во время бриллиантового юбилея его матери было уже 86, и ему оставалось только кисло улыбаться, когда она в очередной раз клялась продолжить править страной. Спустя месяц Камилла снова надела Большой Крест и диадему Гревилл в комплекте с длинными белыми перчатками, когда первый раз посетила церемонию официального открытия парламента. Вместе с Чарльзом она сидела рядом с королевой и герцогом Эдинбургским, словно на двойном свидании, в палате лордов. Платье на ней было такое же белое и блестящее, как и на Елизавете. Никогда еще Камилла Паркер-Боулс не была настолько похожа на будущую королеву консорта. Таблоиды всегда отступались от человека, стоило ему видеть приставку «Его, ее королевское высочество». Поэтому Камиллу на их страницах называли теперь не иначе, как «ослепительная герцогиня». Журналисты отмечали, что она советует Кейт, в каком салоне лучше делать окрашивание и на какую маску для лица с пчелиным ядом обратить внимание. Долгое время остававшаяся «девушкой с фермы» и пренебрегавшая изысканными нарядами, Камилла постепенно приобрела лоск и нашла свой стиль. Элегантный, соответствующий возрасту и часто подразумевавший монохромное платье от Брюса Олдфилда. Редакторы Guardian быстро поменяли вектор и выпустили большой материал под заголовком «Из грязи в князи. Как Камилла этого добилась?», в котором проследили весь ее путь от женщины, которую ненавидит по всей Англии, до иконы невероятного стиля и обаяния, которой уже за 60. С точки зрения Чарльза, его главным благословением стало умение жены с юмором относиться ко всем абсурдным ситуациям, неизменно сопровождавшим их королевские визиты. Один из тех, кому довелось на ужине оказаться ее соседом по столу, рассказал мне, как Камила развлекала его забавными историями о поездке в Саудовскую Аравию в 2013 году. Ее 1,5 часа везли через пустыню, чтобы высадить у огромного шатра, где 300 арабских женщин, не покрытых и в костюмах-двойках от Шанель, устроили посреди бескрайнего ничего торжественное чаепитие. Все это казалось ей невероятно смешным. «Камила и Чарльз постоянно смеются вместе», — рассказывал мне другой их знакомый. «Глядя на них, понимаешь, как идеально они дополняют друг друга. Она подчеркивает все лучшее в нем, а он расцветает, едва ее увидев». На пути наверх герцогиня только один раз столкнулась с незначительным препятствием. В декабре 2010 года они с Чарльзом вместе ехали на Royal Variety Performance в театр Палладиум. Из-за ошибки службы безопасности Роллс-Ройс принца выехал прямо к митингующим против предложенного правительством Кэмерона утроения платы за университетское обучение. Разъяренная толпа окружила автомобиль королевской пары, и те оказались заперты внутри. Облаченным в вечерние костюмы им оставалось только держаться за руки, пока шофер по сантиметру пробирался вниз по Риджент-стрит. «В машину кидали бутылки и урны», — рассказывала об инциденте Evening Standard. «К тому же протестующие разнесли заграждение вокруг мест строительных работ». Чарльз все это время просидел с непроницаемым лицом, а Камила в какой-то момент спряталась на полу машины. Позднее она стоически высмеяла это испытание, но репортеры все же успели сфотографировать ее перекошенное от ужаса лицо, и этот снимок оказался на первых полосах газет. Чего Камиле точно не хотелось, так это выглядеть как новоявленная Мария Антуанетта, которую публика забрасывает шариками с краской. Все это отличное напоминание о том, на что похожа народная неприязнь и что чувствовала королевская семья, когда толпа обратилась против Елизаветы после смерти Дианы. А еще о том, для чего нужны бесконечные визиты доброй воли, необходимы не только ради укрепления монархии, но и ради ее выживания как таковой. Глава 16. Глориана. Окончание. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне стали кульминацией победного марша Виндзоров. Пока лондонский организационный комитет с Себастьяном Коу, двукратным олимпийским чемпионом в беге на средние дистанции, пытался агрессивно очаровать представителей Международного олимпийского комитета, корона снова явила свою тихую власть. Команду МОК пригласили в Букингемский дворец на торжественный прием, и королева позаботилась, чтобы приветственный ужин запомнился им надолго. Над дворцом реял королевский штандарт. Гвардейцы стояли на посту, освещение главного входа напоминало олимпийские факелы. Струнный квартет Колдстримской гвардии старался изо всех сил. Ее Величество нанесла визит на стройку стадиона еще в 2009 году. В воспоминаниях Коу писал, как они вместе прошли по участку, который должен был позднее превратиться в финишный створ бегового трека. «И где я сейчас?» — спросила она. «Мэм, если вы пробежите 20 метров, то станете новой олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров», — ответил Коу. Принц Филипп тоже посетил Олимпийский парк, забросал группу организаторов вопросами о тонкостях строительства, а потом признался Коу, что не любит смотреть состязания. Ему нравилось соревноваться, и это качество в полной мере унаследовала принцесса Анна. Олимпийские игры дали удалой принцессе возможность оказаться в свете софитов. Она была первым членом королевской семьи, кто принял участие в состязаниях в качестве спортсмена. В 1976 году в Монреале Анна участвовала в конном троеборье на королевском скакуне по имени Гудвилл. Войдя в состав Олимпийского комитета, она удостоилась также чести принять факел с пламенем игр в Афинах и привезти его в Великобританию, где он начал путешествие по стране. Себастьян Коу писал. «Принцесса Анна наделена всеми чертами лучших спортсменов. Если занимаешься спортом, который постоянно требует недюжинной храбрости, для тебя имеет значение только то, какого числа следующая тренировка и хорошо ли себя чувствует перед гонкой по пересеченной местности или конкуром твоя лошадь. На обходительность в таких условиях не остается времени. На соревнованиях пресса только и ждет, чтобы ты свалилась в воду, и это не так-то просто принять. В этом контексте ее позиция – вот она я, и вот за что я выступаю, становится очень понятной». После одного затянувшегося разговора с членом МОК Анна забыла отключить микрофон, и по комнате разнес ее резкий голос, который ни с чем не спутать. «По-моему, это самый тупой человек в мировом спорте». «Она даже не поморщилась», — вспоминал Себастьян Коу в интервью для документального фильма, приуроченного к 70-му дню рождения Анны. «Словно ничего и не случилось, мы все просто продолжили заниматься своими делами. Но я вспоминаю об этом происшествии с особенным удовольствием». Зара Тиндал, дочь Анны, с удовольствием вспоминает, как мать возвращалась с вечерних приемов во дворце, в парадном платье и при полном макияже, надевала резиновые сапоги и шла кормить кур и собирать яйца. Несказанным везением можно считать то, что Зара пошла по стопам матери и в возрасте 31 года тоже приняла участие в Олимпийском конном троеборье. Великобритания в итоге получила серебро, а трибуны взорвались от восторга, когда Анна вручила всем членам команды, включая собственную дочь, медали. Тони Блэр собрал тендерную команду. Гордон Браун обеспечил ее поддерживающей инфраструктурой. Теперь дело было за правительством Кэмерона, которое могло все испортить. «Я хотел выжать из этой возможности все преимущества», — писал премьер-министр в воспоминаниях. Борис Джонсон подстегивал энтузиазм заявлениями о том, что счетчик Гейгера, фиксирующий излучение от фанатов Олимпийских игр, вот-вот начнет зашкаливать. Лондон был готов к такому повороту. Взрыв рождаемости и приток иммигрантов из Европы превратили столицу в гудящий город-государство. Несмотря на сомнения, Британия удержалась на плаву, в отличие от Греции и готовой обанкротиться Италии. Финансовый кризис 2008 года остался далеко позади. Теперь город столкнулся с угрозой террористических атак со стороны исламистских группировок. Вошедшая в историю как 7/7 серия терактов, совершенных 7 июля 2005 года в утренний час пик в лондонском общественном транспорте, унесла жизни 52 человек. Впервые со времен расцвета империи столица Великобритании приобрела поистине мировое значение, сочетая в себе культурные ценности, притягивающие европейцев, с финансовыми возможностями, достойными Нью-Йорка. Фильм «Король говорит» с участием Колина Фёрта позволил увидеть в членах королевской семьи обычных людей. История борьбы Георга VI с заиканием получила в 2011 году «Оскар» как лучшая картина. В мире правила франшиза о Гарри Поттере, способствуя созданию образа волшебной Британии. Певица Адель и группа Coldplay, два уникальных феномена страны, лидировали в мировых музыкальных чартах. Для европейцев, которые в большинстве своем хотя бы немного говорили на английском, новые правила въезда и получения разрешения на работу означали, что проще отправиться в Лондон и работать там бариста в кафе Nero, чем пробиваться в люди в центре Пловдива. В разных частях британской столицы появлялись французские лицеи. Представители ультраправого крыла партии независимости Соединенного Королевства жаловались, что Англию захватили болгары, которые могли бы совершенно спокойно зарабатывать хорошие деньги дома. В ответ на это стендап-комик Стюарт Ли заметил: «Но где же мне покупать дешевый чай и кофе, как не у невероятно квалифицированных восточноевропейских профессоров, готовых работать в кофейне за зарплату ниже прожиточного минимума?» Показалось даже, что американские банкиры-трудоголики смогут подорвать привычку британцев выпивать за обедом. За прошедшие 10 лет долгоиграющая шутка про отвратительную английскую кухню перестала быть актуальной. Ее заменила ересь о том, будто Лондон стал гораздо более модной кулинарной столицей, чем Париж. Все самое интересное таилось теперь не в роскошных обеденных залах отелей Уэст-Энда, превратившихся в стерильные приложения к индустрии дорогих товаров, а к востоку, а также северу, югу и западу от них. В потрепанных витринах и дальних комнатах, дышащих на ладан пабов, где новое поколение поваров изобретало британскую кухню заново. Марко Пьер Уайт, родоначальник этой культуры, сильно пьющий, не стеснявшийся в выражениях сотрясатель основ из 90-х, ушел на покой, но его образ жил в каждом юном шеф-поваре, покрытом татуировками, готовом к встрече с репортерами и поглощенным тем, чтобы превратить свою кухню в плацдарм для рискованных экспериментов со свежими продуктами. Знали ли они, эти молодые и отчаянные, что станут первопроходцами новой ветви развития городской среды, идеально, триумфально подходившей несуразной махине Лондона? Пример нью-йоркского Бруклина наглядно продемонстрировал, что забытые районы города можно оживить, открывая в их стратегических точках рестораны и картинные галереи. Они, в свою очередь, провоцируют бум в секторе жилья, поскольку предлагают образ богемной утопии, который мало кто поначалу способен оценить критически. Идею джентрификации или реконструкции пришедших в упадок районов через благоустройство и привлечение более состоятельных жителей, и в отличие от самого этого термина, не стоит придавать анафеме. Хокстон, Уайтчепл, Шордич, места, названия которых были взяты, казалось, самой засаленной части игрового поля монополии, вдруг стали невероятно притягательны для молодых профессионалов и туристов, мечтавших поселиться именно там, куда до них было тщательно оберегаемым столицам Старой Европы. Даже политическая жизнь в эпоху Тони Блэра, раскаленная до бела яростными протестами против войны в Ираке, постепенно преисполнялась оптимизмом. Борис Джонсон переизбрался в мэра Лондона и стал воплощением притворной веры в лучшее. Он разъезжал по городу на велосипеде, живая реклама проката, идею которого он позаимствовал у Кена Ливингстона, своего мрачного предшественника от партии лейбористов. Мысль о том, что Британии нужно выйти из Евросоюза, в тот период не посещала никого, кроме представителей особенно недовольного крыла партии консерваторов, мечтавших об этом еще со времен Тэтчер. В 2010 году Дэвид Кэмерон победил в гонке за кресло премьер-министра и стал образцом новых тори, менее требовательных, более либеральных в общественных вопросах, в чем-то модных. Кэмерон стал самым молодым премьером за последние 200 лет, а его жену Саманту, веселую и стильную, называли Сэм Кэм. Поначалу многим нравилось, что категоричность, присущую тори, удалось усмирить обязательством делиться властью с либерально-демократической партией под руководством Ника Клегга. Его женой была миловидная испанка, юрист по вопросам международного торгового права. Казалось, британские политики тоже становятся европейцами, отчасти непримечательными, руководствующимися в основном добрыми намерениями людьми, которые работали над новыми решениями и ни за что особенно не ратовали. Вполне естественно, что новый датский сериал «Правительство», о жизни политиков, поднимавший темы ответственности, амбиций и компромиссов, стал хитом среди носителей общественного мнения. «Помню, тогда у нас было ощущение всеобщего странноватого благополучия», рассказывала журналист и историк Энди Беккет. Ту эру процветания он назвал «расцветом Лондона». Однако была у этой идиллии и обратная сторона. Циничные действия Кэмерона ничуть не напоминали кротость датской элиты из сериала. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн предложил программу экономии бюджета, призванную справиться с дефицитом, возникшим после мирового экономического кризиса. На это было выделено 30 миллиардов фунтов, средства, которые не пошли на пособия по социальному обеспечению, жилищные выплаты и финансирование социальных служб. Ник Клегг показал себя пустозвоном, лишенным реальной власти, и на следующих выборах с треском провалился, поскольку отказался от собственных либеральных принципов. К 2011 году уровень безработицы среди молодежи достиг 20%. В период расцвета Лондона легко было забыть о разделении на север и юг и о росте недовольства среди преимущественно белого населения городов вроде Сандерленда, Шеффилда и Нортгемптона. Они думали: «Ах, вы надменные индюки! А мы, надменные индюки, этого не заметили», — поделился со мной наблюдениями Эндрю Марр. Лондон был на пике, в столице тут и там открывались роскошные рестораны той или иной иностранной кухни, а Мидлендс тем временем накапливал обиду и предпочитал традиционные блюда. Телешоу «The Great British Bake Off», которое вышло в эфир BBC в 2010 году, било все рекорды, пока его участники пекли самые невообразимые пироги, торты и пудинги. Смешение культур маскировало серьезные политические разногласия. В самом Лондоне гнетущая бедность соседствовала с самоуверенной роскошью. И однажды, жарким августовским днем, когда королевская семья находилась в Балморале, а вся политическая элита уехала на тосканские виллы, накопившееся у жителей городов внутренней части страны недовольство вылилось в серию яростных протестов. Искрой, из которой разгорелось пламя, послужило убийство Марка Дугана. Он погиб от пули полицейского в Тоттенхэме, лондонских трущобах, населенных людьми всех рас и национальностей. Последовавшие за этим поджоги и нападения мародеров охватили почти все города и пригороды Британии, включая Ливерпуль, Манчестер, Ноттингем и Лестер. В этих коротких, жестоких и зловещих вспышках насилия не было и капли того ликования, которое сопровождало события арабской весны. Теперь мы воочию убедились. Последствия финансового кризиса и множество других событий оказались серьезными, рассказывал Энди Беккет. Кэмерон предпринял драконовские меры, СМИ трубили на каждом углу о растущем неравенстве, и за протестами 2011 года не последовало ничего. К тому времени, как правящие классы возвратились из отпусков в теплых странах, От ярости английской молодежи, словно от налетевшего тропического шторма, не осталось и следа. Это противостояние не принесло Борису Джонсону дополнительных очков. Во время беспорядков он находился в отпуске в Канаде и обратно не спешил. А когда все же вернулся, вел себя как глава Итонского факультета. То изображал всепрощение, то карал очень строго. В 2014 году в Лондон доставили 3 немецких водяных пушки на случай, если беспорядки повторятся. В некотором смысле эти устройства стали символом трагикомедии, которую разыгрывал Джонсон с соратниками, поскольку их так и не использовали и затем продали на запчасти. Таким образом, водометы принесли убыток в размере 300 тысяч фунтов. Единственным, кто не попытался обойти протесты молчанием, стал Чарльз. Возможно, он все еще был под впечатлением от встречи с яростной толпой, блокировавшей проезд его автомобиля 8 месяцев назад. Принц покинул Балморал, решив запустить программы фонда. Лидеры всех политических партий выходили на улицы Хакни, Ламбета и Кройдена, демонстрируя озабоченность для новостных сюжетов, но ни один из них не вернулся решать проблемы, когда камер там уже не было. В отличие от Чарльза. Дэвид Лэмми, представитель парламента от партии лейбористов от Тоттенхэма, района, пострадавшего сильнее всего, так рассказывал об этом газете Independent. «Мне позвонил и принц Чарльз. Потом он приехал и возвращался еще 5 раз, причем не просто для того, чтобы посмотреть. Он использовал ресурсы своих благотворительных фондов. Без громких слов, без пресс-релизов. Он сделал это потому, что ему было не все равно. Урок всем нам. Чарльз не был просто чудаковатым дилетантом. Он попытался показать Британии, что у короны есть достойный и человечный наследник». Дэнни Бойл, режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне, никогда бы не подумал, что королева согласится. Его удивительный талант критики киноакадемии отметили присуждением 8 статуэток «Оскар» фильму «Миллионер из трущоб», который получил в том числе и награду за лучшую картину. И весь этот талант был направлен сейчас на то, чтобы сделать церемонию открытия максимально не похожей на церемонию открытия летних игр 2008 года в Пекине, ставшую иллюстрацией китайского национализма. Бойл хотел не просто ярко и торжественно пересказать историю страны, но и сделать ее эмоциональной, человечной, полной острых углов и неожиданных поворотов. Ему нужны были не общеизвестные факты, а тайные доказательства величия страны. От суфражисток и карибских эмигрантов, прибывших в 1948 году на борту Empire Windrush, чтобы помочь справиться с трудовыми потерями после войны, до неизвестных санитарок Национальной службы здравоохранения, образы которых воплотили 800 волонтеров медицинской службы. Их танец стал одной из кульминационных точек «Безумного вечера». Мысль режиссера можно сформулировать так. В постколониальный период в Британии правят культура и творчество. Так, на стадионе, рассчитанном на 80 тысяч мест, появилась пасторальная зеленая лужайка с пасущимся скотом. Ее сменили угрожающе тянущиеся к небу каминные трубы эпохи индустриальной революции, которые начали извергать пламя, когда Изамбард Кингдом Брюнель, гениальный инженер, строитель большой западной железной дороги, его роль исполнил Кеннет Брана, вышел вперед и процитировал слова Калибана из «Бури». «Не бойся, этот остров полон звуков». Примечание. Уильям Шекспир. «Буря». Шекспир, капитан Крюк, 30 Мэри Поппинс, которые спустились с неба с первыми каплями дождя, держа в руках черные зонты и саквояжи. Огромный надувной лорд Волан-де-Морт, поднявшийся над стадионом с волшебной палочкой в руках. Сэр Пол Маккартни, руководящий импровизированным хором зрителей, которые пели «Hey Jude». Бойл отвернулся от излишней патриотической темы двух мировых войн и борьбы с фашизмом ради возможности устроить радостное празднование, опирающееся на культурные традиции, и почтить молчанием павших солдат. «А можно как-то добавить Черчилля?» то и дело повторяли недоумевающие националисты из парламента Кэмерона каждый раз, приходя на планерки. Вторым по популярности был вопрос: «Куда дели всех королей и королев?» Но королева была одна, так задумано. Бойл считал, что начинаться Олимпийские игры должны со знакового появления правящего монарха, причем в таком образе, какого еще не было. Кто-то из его команды предложил отснять ее величество во дворце, а потом высадить на стадион дублера. Бойл не был бы Бойлом, если бы не поднял ставки, добавив в список желаний не просто появление королевы, а появление королевы в сопровождении другой британской иконы – Джеймса Бонда. Планировалось, что Дэниел Крейг, исполнитель роли агента 007, прилетит во дворец на вертолете и спасет Елизавету от опасности, которая ставила под угрозу ее благополучное прибытие на некое мероприятие. Ее величество, точнее, каскадер Гэри Коннери, облаченный в такое же персикового цвета коктейльное платье, расшитое стразами, какое планировала надеть королева, выпрыгнул бы из вертолета и приземлился внизу прямо за стенами Олимпийского стадиона. Когда дворец на предложение о съемках немедленно ответил согласием, Бойл не мог поверить в свою удачу и решил, что его разыгрывают. По словам Стивена Долдри, художника-постановщика церемонии, Елизавета согласилась на это, посчитав, что выйдет отличная шутка, которая позабавит ее внуков. Единственное, о чем королева беспокоилась, как бы они ничего не узнали, пока она не выйдет на стадион вместе с Филиппом после своего «прыжка» и не займет место в королевской ложе. Костюмер королевы, Анжела Келли, которую часто просили выступить посредником и узнать о личных предпочтениях Елизаветы, спросила у нее, не хочет ли та придумать себе реплику. Ее величество немедленно отозвалась. «Ну, конечно, я должна что-нибудь сказать. Он ведь примчался меня спасать». В итоге, к удовлетворению королевы, они остановились на фразе «Добрый вечер, мистер Бонд». У Дэниела Крейга во время съемок было полное ощущение, что все это сюрреалистический сон. Основную часть сняли в личной гостиной Елизаветы, где она обычно встречается с премьер-министрами. Съемочная группа сначала расположилась там, а потом переместилась в другое, менее официальное помещение. Бойл так описывал увиденное. Там был беспорядок. Кругом бумаги, подносы с чайными чашками. И рассказал ей о некоторых особенностях процесса, о важности перерывов. Второй раз повторять не пришлось. Сложно не было. У королевы есть актерское чутье. Она же, по сути, все время на сцене, поэтому знает, как важно меняться в соответствии с эпохой. Она понимала, что празднование бриллиантового юбилея в целом подчинено формальностям и рада была показать нечто противоположное. Отличное чутье. В этом плане могло пойти не так буквально все. Себастьян Коу, который был в курсе замысла, признавал, что очень беспокоился. «Если бы мы что-то сделали не так, все только и говорили бы об этой ошибке, пока не начнутся сами соревнования, а это целая неделя, и такие разговоры не сделали бы нам чести. Учитывая, что репутация Ее Величества была тогда на пике, после роскошного празднования бриллиантового юбилея, мы шли на риск». Спокойствие, по словам Долдери, сохраняла только сама Елизавета. На церемонии открытия Коу сидел рядом с принцем Уэльским, а Уильям и Гарри у него за спиной. Никто из них не знал ни об участии королевы, ни о существовании этого ролика. Когда видео запустилось и мы увидели корги, бегущих по такой знакомой лестнице, принц Чарльз посмотрел на меня и довольно напряженно рассмеялся, явно гадая, что происходит. Потом на экране появилась спина женщины в королевском платье, и он отреагировал точно так же, как и остальные. Все были уверены, что видят дублершу. Но стоило ей обернуться, зрители поняли. «Боже мой, это же и правда королева!» Тут Чарльз разразился хохотом. Его сыновья и вовсе были в шоке. Когда она выпрыгнула и начала снижаться, двое за моей спиной хором закричали «Бабуля, давай!» Это было невероятно мило. Долдри поразила идеальная выдержка Елизаветы, которая вошла на стадион с таким видом, будто не имела представления об отчаянном шаге в пустоту, которое только что сделала ее копия. «Прекраснее всего было выражение ее лица», — рассказывал он. «Она никогда не привлекала внимания к тому, что произошло пару секунд назад, но явно чувствовала себя на коне. Идеально!» Королева словно говорила. «Я отношусь ко всему очень серьезно, но знаю, что мной была разыграна шутка, которую вы и вообразить не могли. Лучшая шутка не только в истории Олимпийских игр, но и в истории страны». Восторг, собравшийся на стадионе, был буквально осязаем. Олимпиада стала кульминацией эпохи расцвета Лондона. Сборная Великобритании отлично отражала дух мультикультурализма. Меньше часа прошло со старта соревнований во вторую субботу игр, а трое атлетов из Соединенного Королевства уже получили золотые медали. Чемпионка игр по бегу Мо Фара приехала в Лондон из Сомали, когда ей было 7 лет. Джессика Эннис, получившая первое место среди легкоатлетов, была дочерью выходцев с Ямайки. Грег Разерфорд, прыгун в длину, представлял собой квинтэссенцию рыжеволосых и светлокожих обитателей Средней Англии, чьим оплотом стал Милтон Кинс. На церемонии закрытия игр от королевской семьи присутствовали Кейт и Гарри. Уильяму пришлось отправиться на спасательные работы в Уэльсе. Это был хитрый ход дворца, который дал возможность вывести под свет софитов молодое поколение. Но говоря об Олимпиаде 2012, люди все равно чаще всего вспоминают остроумие королевы, которая внесла лепту в постановку церемонии открытия. Ее роль стала символом перемен в общественном сознании, которые начались с фильма Стивена Фрирза «Королева». Сюжет картины был сосредоточен вокруг событий периода, когда Елизавета впервые и единственный раз все сделала не так, сразу после смерти Дианы, и Хелен Миррен изобразила ее ошибающейся и уязвленной конфликтами. Бойлу же удалось совершенно иное, он сумел показать Елизавету клевой, и новое поколение охотно раскрыло сердца бриллиантовой королеве.